Это не совсем уж неправдоподобная история, — сказал он, сделав последний глоток. — По-моему, мы действительно можем найти этот затонувший корабль. — Когда он затонул? — 250 лет тому назад. Он заткнул мех и повесил на место. — Залив Массарон, глубина небольшая. Пилото скептически покачал головой. — Ничего там уже не осталось. Рыбаки только и делают, что тралят дно. Да и песком же все занесло. Если там что и можно было найти, его же давно подняли, или оно пропало. Ты пилотом Малавер, как твои коллеги с Тивериадского озера. Пока не увидели, что он пошел по воде, как посуху, его всерьез не принимали. Ну, видишь ли, мне трудно представить тебя шествующим по водам. Еще бы! Я и сам не представляю. Ее тоже. Они обернулись поглядеть на женщину. Танжер, по-прежнему не шевеля, стояла у кормы черным силуэтом в свете береговых огней. Пилот вынул из кармана куртки сигарету, взял в рот, но не прикурил. — Кроме того, — сказал он совсем не кстати, — я старею. — А может быть, — подумал Кой, — очень даже кстати. И пилоту... И Карпанта старели так же, как та шхуна, что гнила в барселонском порту, или как те большие корабли на кладбище безымянных кораблей, которые ржавели под дождем и солнцем, их разъедала соль, облизывали волны на грязном берегу. Как гнил сам Кой, выброшенный на сушу с подводной скалы в Индийском океане, не обозначенный на морских картах, а ведь тот же пилото. Или не тот же, сказал ему 20 с чем-то лет назад, что мужчинам и кораблям пристало всегда находиться в открытом море и там принять достойную кончину. — Не знаю, — сказал Кой искренне, — я правда не знаю. Вполне возможно, что мы останемся с носом, и ты, и я, а может, даже и она. Как бы соглашаясь, что такой вывод представляется наиболее логичным, пилот медленно наклонил голову, потом вынул из кармана зажигалку, крутанул колесико, фитиль загорелся, и он поднес его к сигарете. — Но ведь дело не в деньгах, — едва слышно сказал он. — Во всяком случае, для тебя. Кой вдохнул аромат табака, смешанный с острым запахом потушенного фитиля. Но ветер, начавший за мысом Европа свежеть, быстро относил дым на запад. Ей нужна... Он вдруг замолк, чувствуя, что становится смешон. В общем, помощь в этом случае может потребоваться реальная. Пилот глубоко затянулся. Во всяком случае, тебе она нужна. В Нактоузе стрелка компаса показывала 70 градусов. Пилот нажал кнопку на авторулевом, задавая курс. — Я таких женщин знал, — прибавил он. — И не одну. — Таких женщин? — Каких? — Ничего ты, пилота, про нее не знаешь. Я и сам немного знаю. Пилоту не ответил. Он отпустил штурвал и проверял, как парусник идет по приборам. Палуба под ногами у них слегка дрожала, система автоматической навигации работала. Она плохая, пилоту, плохая, до мозга костей. Хозяин Карпанты пожал плечами и сел на банку, чтобы курить в затишке, а не на ветру, который свежел все заметнее, и поглядел на темный силуэт на корме. Все равно она замерзнет в одном свитере. Уж она-то сообразит одеться. Пилот молча курил. Кой стоял, опершись о Нактоус, немного расставив ноги и засунув руки в карманы. Палуба стала влажной от ночной росы, которая проникала сквозь незашитые дыры в тужурке, хоть Кой поднял воротник и отвернул лацканы. Несмотря на это, он наслаждался привычной палубой под ногами и жалел только о том, что шли они в левентик, то есть ветер дул прямо в нос, и паруса ставить было нельзя. А при поставленных парусах и качка бы меньше чувствовалась, и мотор бы не урчал так настырно. «Плохих женщин не бывает», — вдруг сказал пилота. «Как плохих кораблей. Это мужчины делают их плохими». Кой ничего не ответил, и пилота снова умолк. По левому борту от берега к ним быстро приближался зеленый огонек. Когда маяк вновь зажегся, Кой узнал длинный приземистый силуэт турбовинтового катера HJ таможенной службы. Их база находилась в Альхесиросе. Это был обычный патруль, искали гашиши из Марокко и контрабандистов с Пиньон. «Чего ты от нее хочешь?» «Хочу пересчитать все ее веснушки. Ты заметил? У нее их тысячи. Я хочу пересчитать их по одной, проводя по ним пальцем, как по морской карте. Хочу прокладывать курс во все стороны света, бросать якорь на стоянках. Понимаешь?» «Понимаю. Ты хочешь, чтобы она была твоя». Луч прожектора с таможенного катера поискал название «Карпанты», порт приписки и регистрационный номер на борту. Танжер с кормы спросил, что это означает, и Кой объяснил. — Сволочи! — прошептал ослепленный прожектором пилота, приставляя колбу ладонь козырьком. Вообще-то пилот никогда не ругался. Кой всего несколько раз слышал, как он бронился. Пилот был воспитан в правилах достойной бедности, но таможенников не выносил. Он слишком долго играл с ними в кошки-мышки, еще с тех давних времен, когда на Санта-Лусии в весельном шлюпе всего с одним латинским парусом подавал фонарем сигналы под прикрытием острова Эскомбрерос проходящим торговым кораблям, откуда ему сбрасывали пачки светлого табака. Часть шла ему, часть жандармам на пирсе, львиная доля нанимателям, которые никогда ничем не рисковали. Пилоту мог бы разбогатеть на табаке, если бы он работал на себя, но он всегда довольствовался тем, что можно было купить жене новое платье к вербному воскресенью или раз-другой вытащить ее из кухни и сводить по ей жареной на решетке рыбы в каком-нибудь портовом трактире. Ну, да, бывало, конечно, и такое, что под нажимом друзей-приятелей и от избытка сил, которые надо было выплеснуть во что бы то ни стало, деньги, заработанные за целую ночь рискованного и тяжелого труда, сгорали за несколько часов. Музыка, выпивка, продажные покладистые бабы в барах Малинетта, никогда не пользовавшихся хорошей репутацией. «Не в этом дело, пилота». Кой все еще смотрел на Танжер, который стоял на корме, освещенный огнями таможенного катера. «Во всяком случае, не только в этом». — Конечно, в этом. И пока этого не будет, у тебя в голове не прояснится, если, конечно, тебе это вообще удастся. Она сильная, могу поклясться. Все они сильные. Послушай, что я тебе скажу. Стоит мне приболеть, жена ведет меня к врачу. Посиди здесь, Педро. Доктор сейчас придет. Ну, ты ее знаешь. Ведь сама может от боли загибаться, но словечко не скажет. Есть такие женщины, что, будь они тёлками, рожали бы только бычков для кориды. Вот так-то. Тут не только это. Знаешь, я видел ее старую фотографию и помятый серебряный кубок, а еще собака лизала мне руку, а потом ее убили. Пилот вынул сигарету изо рта и щелкнул языком. «Этого вахтенный журнал не занесешь», — сказал он. «А все, что туда не занесешь, надо оставлять на берегу, иначе гибнут и корабли, и люди». Невдалеке от них таможенный катер сделал поворот. Вместо зеленого бортового огня показался белый кормовой, а потом и красный. Закончив маневр, катер погасил прожектор, чтобы продолжить охоту, не привлекая к себе внимания, и теперь это было обычное судно, быстро продвигающееся на запад к Пунта-Карнеро. Карпанта дала сильный крен, и Танжер появилась в кокпите. Из-за качки она шла очень неловко, словно малый ребенок, хватаясь за все, что попадется под руку, чтобы удержать равновесие. Проходя рядом с ними, она оперлась о плечо Коя, и он подумал, не укачала ли ее. По какой-то странной причине эта мысль его ужасно веселила. — Я замерзла, — сказала Танжер. — Внизу есть куртка, можете взять, — предложил ей пилот. — Спасибо.